Алекс помедлил некоторое время и позвонил. Мелодичные трели побренчали и затихли, и ни звука. Никакого движения за старой двустворчатой дверью. Он постоял, прислушиваясь. В подъезде старинного дома на Покровке было тихо и глухо, как в аквариуме, будто и не существовало за стенами многомиллионного, шумного, изнемогающего от пробок города. Здесь были неохватные мраморные лестницы, истертые множеством ног и застеленные ковровой дорожкой. Решетчатая клетка лифта, чтобы попасть внутрь, следовало потянуть чугунную ручку, и лифт озарялся слабым желтым светом. На площадке в катке рос щучий хвост, а на широких подоконниках кудрявилась провинциальная уютная герань. Вот это дом так дом. Везет ему в последнее время на дома и их хозяев. «Вы кто?» Из воздуха вдруг материализовался странный механический голос. Алекс вздрогнул и уронил телефон, глухо стукнувший о ковровую дорожку. Он нагнулся и поднял его. «Вы кто? Вы куда пропали? Я вас не вижу». Он помолчал. Шевельнулись и замерли его змеи, старый душный удав и молодая стремительная кобра. «Я ненавижу всех, кто задает мне этот вопрос. Я больше не могу на него отвечать, не могу и не хочу. Никто не виноват в том, что ты неврастенник. Ты неврастенник, и ты никто. Так что, вперед!» «Меня зовут Александр Шангирей», — затянул он куда-то в сторону. «И мы договаривались о встрече с Мариной Алексеевной». В воздухе как-то неопределенно и с сомнением хрюкнуло, и неведомый голос произнес: «Спрошу». И все пропало. Потом вдруг загремели какие-то цепи, защелкали замки, ударила и смолкла музыка, за спиной проехал лифт, и Алекс на него оглянулся. Дверь квартиры распахнулась. Перед ним предстала писательница Марина Покровская в мятой майке. Белые, почти вытертые буквы «Divided will stand» на синем фоне оказались прямо перед его носом. Писательница была значительно выше его ростом. «Проходите», — пригласила она и сделала широкий жест. «Извините, что заставила ждать, у меня музыка грохочет. А еще я пишу, а когда я пишу, то ничего не слышу. А Викуся просто так заехала, и я ей не сказала, что вы должны приехать. Но вы приехали, да еще вовремя, а вот я никогда и никуда не могу приехать вовремя». Все это она выпалила разом, повернулась к Алексу спиной и пропала. «Да вы проходите», — позвал откуда-то другой голос. «Не обращайте внимания, она сейчас вернется». «Здравствуйте», — наугад поздоровался Алекс. В огромной прихожей горели все лампы, он даже зажмурился на секунду, слишком много света после аквариумной полутьмы подъезда. «А что, на улице опять дождь?» Светская беседа началась неудачно. Собеседницу он не видел, зато вешалка, представшая перед глазами, сразила Алекса на повал. Огромная, раскидистая, как дуб, на львиных лапах с чугунной корзиной для зонтов у основания. Вместо бархатного берета с соколиным пером и шпаги, что было бы уместно, на ней болтались невразумительная курточка и какой-то розовый плащ, а в корзине валялся портфель, довольно потасканный, с разъявленной крышкой, похожий на лежащую на боку уставшую собаку с высунутым языком. «Она нам досталась от моей мамы», — миниатюрная женщина возникла откуда-то из глубин квартиры. «Я имею в виду это произведение», — она кивнула на вешалку. «Представляете, я хотела ее выбросить, а Маня ни за что». «Такие вещи нельзя выбрасывать», — помедлив сказал Алекс. «Да видели бы вы, в каком она была состоянии. Эти бараки на Соколе. Вы помните бараки, молодой человек?» «Викуся, отстань от него. Не помнит он никаких бараков». Писательница Покровская вырулила в прихожую, согнулась вдвое и обняла женщину за плечи. Алексу показалось, что сейчас она посадит ее на ладонь, как Гулливер Лилипута. «Это моя тетя. Мы все зовем ее Викуся, хотя на самом деле она Викторина Алексеевна». «Тетя?» — пробормотал Алекс. «А что такое?» Алекс не мог признаться в том, что эта парочка выглядит уж слишком комично, но, кажется, Покровская и так поняла. «Ну, во всяком случае, не дядя», — заявила она, чмокнула Викусю и распрямилась. «Манечка, я пойду. Не забудь предложить гостю кофе». «Не забуду. Там свежий хлеб и колбаса краковская». «Поняла. А еще торт ореховый, как ты любишь. Вечером обязательно мне позвони. И не сиди до ночи за компьютером. И не кури много», — хлопотала Викуся. «Тетя — дивное существо», — провозгласила Покровская, закрыв за ней дверь. «Черт, откуда это?» «Из Покровских ворот». «Точно! Пойдемте в кабинет. Или сразу на кухню за краковской колбасой. Впрочем, кухня так себе. Здоровая, конечно, но неуютная, и окно немножко на соседнюю стену приходится. Света почти нет. Когда эти дома строились, предполагалось, что в кухне должна метаться кухарка, а господа в гостиной кушать чай, оттопырив мизинцы. А потом случился весь этот конфитюр, в смысле революция, и все переменилось». Алекс смотрел во все глаза. Высоченные потолки, крашеные стены, никаких обоев. Тяжелые полосатые кресла, вытертая ковровая оттаманка, а на ней книжка страницами вниз. Торшер на латунной ноге с нефритовым шариком, выпуклые пуговки электрических выключателей, льняные занавески на белых двустворчатых дверях. Как ни странно, хозяйка в мятой майке с иностранными буквами и джинсах с дыркой на коленке выглядела неотъемлемой частью этого невесть как уцелевшего мира. В том, что мир на самом деле каким-то волшебным образом уцелел, а не придуман по мотивам неким продвинутым дизайнером, у Алекса сомнений не возникло. «Вы не удивляйтесь», — посоветовала Покровская. «Квартирка не куплена на гонорар от последнего романа. Даже если бы я писала по роману в день, мне на такую все равно не хватило бы. Это прадедушкина квартира. Здесь бабушка родилась, а папа уже на Соколе в бараках, о которых толковала Викуся. Викуся — папина сестра». В кабинете было точно так же. Тяжелая мебель, молочная люстра на длинных цепях, громадный турецкий ковер на полу и легкомысленный ноутбук, накрытым зеленым сукном столе с массивными тумбами, и новейшая стереосистема, втиснутая в антикварный комод, и чугунные батареи с завитушками, дышавшие ровным уютным теплом. «Вам повезло», — Алекс провел пальцем по выцветшим чернильным пятнам на сукне. «Сколько лет назад пролили чернила на этот самый стол? 50? Или, может, 100?» Не каждому удается пожить в квартире прадеда. «Да и мне бы не удалось», — Покровская пожала плечами. «В революцию ежу, понятно, всех уплотнили. Здесь даже по тем временам была какая-то чудовищная коммуналка. Душ на 40, наверное. Но потом выяснилось, что Советской России нужны аэропланы, и всех обратно разуплотнили». «Из-за аэропланов?» «Ну, прадед был авиаконструктор». Она вздохнула, как будто удивляясь его тупости. «Знаменитый. Его сгоряча чуть было не расстреляли, но потом кто-то сообразил, что аэропланы-то сами собой уж точно ниоткуда не возьмутся. В смысле, без прадеда. И его передумали расстреливать. И отсюда всех пролетариев выперли в зашей, а его оставили». «Вот это да», — сказал Алекс от души. «Вот это история». Она сверху посмотрела на него. «Ну да. Прадед по какому-то недоразумению в 20-х годах не уехал с Сикорским в Америку. Остался здесь. Они вообще очень дружили. Только Сикорский строил тяжелые самолеты. Вот Илья Муромец, к примеру, самый знаменитый. А прадед — истребители. А когда началась война в Испании, эти истребители расколошматили весь немецкий Люфтваффе и избивали мессершмитты как нечего делать. У нас с появлением его истребителей вдруг образовалось полное превосходство в воздухе. А все потому, что прадеда своевременно не расстреляли». Она уселась за стол и поддернула штанину так, чтобы не было видно дырку. «И фильм этот знаменитый, ну, где Крючков и Меркурий, помните? Небесный тихоход. Я думала, вы ас, а вы удвас. Этот женский полк воевал как раз на его самолетах. Только в конце войны они уже назывались не У-2, а По-2. Их все немцы до смерти боялись, потому что они летали медленно и низко и бомбили прицельно, а мессеры все мазали, у них же скорость в разы выше. «Позвольте», — перебил Алекс. «А как фамилия вашего прадеда?» Она удивилась. «Поливанов. Как и у меня. И мне дико, что я придумываю детективы за столом, где прадед придумывал истребители. Я все время сравниваю, понимаете? И все время получается, что занимаюсь какой-то фигней». «Ну да», — пробормотал Алекс себе под нос. «Поливанов. Конечно». «А бабушка вышла замуж за недостойного. Правда, он был не пролетарий, а инженер, но все равно из новых. И прадед с прабабкой до конца жизни называли его на «вы» и исключительно по имени-отчеству. А бабушка гордая была, вот и съехала отсюда в барак». «Значит, вы тоже не та, за кого себя выдаете», — произнес он задумчиво. «Вы вовсе не Покровская, а Поливанова, и родом из знаменитой семьи». Спохватился и замолчал. «Покровская — псевдоним», — сказала она осторожно. «Я живу на Покровке, все очень просто. В непосредственной близости от Покровских ворот. И почему я не та, за кого себя выдаю? Я — это я, автор второсортных детективных романов». «Второсортных?» «Все детективы второсортны», — отрезала писательница Покровская и Поливанова. «Если бы я написала «Муму», тогда моя фамилия была бы Тургенев, и я была бы настоящим писателем. Колбасы хотите? Краковской. Викуся очень ее рекламировала». Пока она возилась на кухне, он все осматривался. Удивительная квартира. Вышел в коридор и поизучал книжные полки, начинавшиеся на уровне его ботинок и терявшиеся в невообразимой высоте где-то под потолком. Развеселившись окончательно, зажмурился и вытащил наугад толстый, насмерть зачитанный том в коричневой плотной обложке. Интересно, какую книгу в этой семье зачитали почти до дыр, так что едва держится некогда упитанный и солидный переплет. Ну что, Лев Толстой, сыщицкие приключения, княжна Джаваха Чарской или Александр Солженицын в каком-то там очередном круге? Алекс открыл глаза и глянул. Жуковский Н.Е. «О присоединенных вихрях», 1905 год. Как хорошо. «Are you with me? Nothing to trust in. You have the answers. What are the questions?» Громко распевала на кухне хозяйка. Он втиснул на место увесистый том. Интересно, у нее тоже чашки тончайшего китайского фарфора и пирожки в плетеной корзинке, укрытой теплой салфеткой? Или наоборот, толстые самодовольные белые американские кружки с сердцами и надписями «I love you» и наспех нарезанный вчерашний хлеб? Она показалась на пороге, толкнув задницей дверь, и Алекс перехватил тяжеленный поднос. На нем не было вовсе никаких чашек, зато позвякивали в серебряных подстаканниках чистые стаканы, и лимон истекал соком на серебряной тарелочке, и конфеты в памятных с детства обертках, и та самая колбаса, пристроенная очень аппетитно, как-то так, что Алексу сразу захотелось есть, и он понял, в доме авиаконструктора Поливанова ему будет вкусно, просто, и можно ничего не стесняться и танцев не танцевать. Как давно он ничего не делал просто. Они чинно уселись в гостиной с краю громадного стола, за которым, должно быть, умещалось человек 20 гостей, и писательница объявила, что он может называть ее Маней. «Прошу прощения, что не узнал вас тогда дома у Екатерины Петровны. Должен был бы». Она щедро выложила колбасу на хлеб, полюбовалась, добавила еще круг и протянула Алексу. У нее были длинные пальцы без всякого маникюра и узкая совсем девичья кисть. «Дома у Екатерины Петровны никто никого не узнавал. Мы все в обмороке были». Себе она тоже соорудила бутерброд и смачно откусила. «А вас-то чего туда принесло?» «Ну, нас она позвала. В годину лишений и испытаний. А вы?» «Я просто хотел с ней поговорить». Он улыбнулся. Маня ему очень нравилась. «Я и с вами хочу поговорить». «Говорите», — разрешила Поливанова. «Вам с лимоном?» «Расскажите мне про Веселовского». «Тю!» Она поставила чайник на литую чугунную подставку и воззрилась на Алекса. «Вспомнила бабушка первую ночь. Зачем он вам сдался?» «Правда, что его уволили из издательства после какой-то истории с вашей подругой?» Поливанова аккуратно пристроила бутерброд на тарелку и крошечной, жесткой от крахмала салфеткой стряхнула крошки со своих необыкновенных пальцев. «Да», — задумчиво сказала она, — «история. Ничего особенного. Она любила его, а он любил родину. Только и всего». Алекс молчал, ожидая продолжения. «Может, вся фишка в том, что она его на самом деле любила? Ну, по крайней мере, мне так казалось. А может, просто слишком долго ждала принца, хоть какого-нибудь? Ведь не у всех получается, понимаете?» Она распрямила плечи. «У Кати не получается. У меня вот тоже ничего не получается. А это тяжело. Особенно, когда становится очевидно, что скоро на пенсию, а перспектив никаких. Ну, в этом смысле». «И у меня не получается», — невесть зачем, — признался Алекс. «Совсем». «Мальчикам проще, чем девочкам. Откуда вы знаете? Вы разве когда-нибудь были мальчиком?» Она хмыкнула. «Так принято считать. А что, не проще?» «Думаю, всем одинаково». «Ну?» жестко сказала писательница Поливанова. «По крайней мере, ни одна ваша возлюбленная не может заставить вас сделать аборт. Ведь не может?» «Никто никого не может заставить». «Да бросьте!» «Конечно, может. Или вы ничего не знаете о жизни. Или вы никогда не попадали в зависимость, такую, из которой не выбраться. Да и неохота выбираться. И точно известно, что в тот момент, когда зависимость кончится, кончится и жизнь, потому что ничего не надо вне объекта. Совсем ничего, понимаете?» Она взъерошила короткие волосы и без того торчавшие в разные стороны. «И Катька пропала!» Когда он пришел на работу, и у них все началось, это было так красиво, так правильно. Ну, как и должно быть. Не в смысле сахаринного мармелада. «Иди сюда, дай тебя поцелую», а в смысле вот и кончилось вселенское одиночество и ненужность. И во Франкфурт на ярмарку они вместе летали. И к Анне Иосифовне на дачу ездили. Интересов общих тьма, и всегда есть о чем поговорить. И всякое такое. Она скривилась и отхлебнула чаю. Алекс молчал. «Ну, а потом был аборт. Вроде рано ребенка, не ко времени. Давай подождем, поживем для себя. Эти песни нам известны. Чего там рано, всем за 30, у всех зарплаты, квартиры, машины?» Она махнула рукой. «Уж какие есть, но ведь есть же. Под мостом никто не спит и в общежитии не прописан. Но ребенка все-таки нужно было истребить». И его истребили. А потом оказалось, кстати, вскоре после аборта, что от него параллельным курсом еще какая-то дура забеременела. И вот там как раз ребенок будет. Уже на подходе совсем. А двоих, да от разных баб, ему не надо, еще бы. А у Кати как раз в это время мама умерла. И, в общем... Тут писательница Поливанова вскочила, сказала, что ей нужно подогреть чайник, и ушла. Когда вернулась, нос у нее был совершенно красный. «Вот даже мне тяжело», — сказала она с сердцем. — До сих пор тяжело. А ей каково? Конечно, когда она его в Чили увидала, так и закатила истерику на все издательство. Ничего в этом нет, ни стыдного, ни ужасного. Хотите, горячего добавлю? Она взялась за чайник и понурилась. Хоть бы малыш остался, а так ни мамы, ни ребенка, никого и ничего. Только сознание, что все это время рядом было чудовище. Мерзкое, скользкое, подлое и вонючее. «Не плачьте, Маня». «Да ладно!» — она шмыгнула носом, выхватила салфетку и стала яростно тереть свой многострадальный нос. «И как его в издательство-то пустили, непонятно. У него сама Анна пропуск отобрала и охранникам сказала, чтобы ноги его не было в алфавите». Она швырнула салфетку на стол и стала маленькими глотками пить чай быстро-быстро. «Его уволила Анна Иосифовна?» «А он сам и не ушел бы. Что такого-то?» Ну, амурничал с одной, потом на другую перекинулся, подумаешь, фунт изюму. И для здоровья хорошо, и для карьеры. Катя девушка не глупая, к начальству близкая, успешная. Вдвоем они большая сила. Он и не понял ничего. Поверить не мог, что его всерьез выставят, да еще почти с волчьим билетом. Что это значит? Да ничего не значит. Конечно, по статье его никто увольнять не стал. Анна ни за что бы не решилась на открытый скандал, даже если бы придумали какое-нибудь служебное несоответствие. Но у нас ведь работа очень специфическая, правда? Алекс кивнул, понятия не имея, какую именно работу она имеет в виду. Все друг друга знают. Авторы издателей, издатели книготорговцев, книготорговцы оптовиков и так по кругу. Я сама не слышала, конечно. Но, говорят, Анна пообещала, что работать в издательском бизнесе этот ферт никогда больше не будет. Это на самом деле очень просто сделать. Всего пару звонков Олегу Голикову, это издательство «Эсна», Льву Моисеевичу из ТАСС, ну и Леденевой Марине, которая книжный магазин «Москва». Она очень уважаемый человек в отрасли. И готово дело. Никто никогда никуда не возьмет. А где сейчас Веселовский? А в колбасе. Чего вы смеетесь? На колбасной фабрике, клянусь вам. То ли в отделе маркетинга, то ли в кадрах, что-то в этом роде. И, может быть, вот эта самая колбаса, провозгласила она ни с того ни с сего, произведена при непосредственном участии подлого, мерзкого и вонючего чудовища. Маня выбрала на тарелке кусок потолще и отправила его в рот с мстительным видом. «А вы чего, расследование ведете, что ли?» спросила она, прожевав. «Вот только не врите сейчас, что вы, как новый человек в издательстве, знакомитесь с обстановкой. Врать мне нельзя. Во-первых, я это сразу чувствую, а во-вторых, вы мне почти родственник. Только что познакомились с тетей и столуетесь в уютном гнездышке за нашим семейным столом». Черт, как она ему нравится, удивительно даже. С ее растрепанными волосами, дыркой на коленке, очками в роговой оправе, тонкими запястьями и гренадерским ростом. «Анна Иосифовна меня пригласила», — ответил Алекс до какой-то степени честно. «С некоторых пор ее стали беспокоить разные непонятные события. Например, она регулярно получала письма с угрозами. Вот и попросила меня заняться, но, к сожалению, я опоздал. Я появился в издательстве как раз в день убийства». «Нарыли что-нибудь интересное? А? Что-нибудь выяснили?» Алекс помедлил. «Угрозы, как мне кажется, никакого отношения к убийству не имеют. Вообще, анонимные письма — это своеобразный способ сведения счетов». «Это точно», — согласилась Поливанова. «Бабский такой способ. Вы это имели в виду?» Он пожал плечами. «Но есть кое-что, имеющее к нему отношение. Или мне кажется, что имеющее. Например, увольнение Берегового. Зачем ваша подруга его уволила? В истерическом припадке находилась? И в помутнении рассудка? Вот и уволила? С ней бывает?» «Возможно», — согласился Алекс. «Почему ее пытались задушить? Кому она мешает? Что она может знать такого, за что ее хотели убить? Почему открыла дверь? Почему повернулась спиной к вошедшему? Она же не видела, кто на нее напал, верно?» «Нет», — задумчиво сказала писательница, — «не видела». «А дверь открыла, потому что думала, что мы приехали. Она нас ждала». «Маня, все это притянуто за уши. Неужели вы не чувствуете? То есть напавший на нее человек полагался на удачу. Откроет за душу, а не откроет, ну и ладно». Она хрюкнула по-поросячьи. «Я смешливо», — пояснила, как ни в чем не бывало. «Если вы будете меня смешить, я не смогу думать». «Или она открыла дверь знакомому и врет, что никого кроме вас не ждала. Или тот человек заранее знал, что вы придете, и подгадал свой визит к вашему приезду». «Заранее никто ничего не знал, даже сама Катя». «Я позвонила, она стала рыдать. Я собралась и поехала. Саша катался где-то рядом и тоже заехал. Мы не планировали никаких посиделок». «Это так», — она сделала движение рукой. «Визит-эффект. Мистерия Буф». «Выходит, врет ваша Катя», — заключил Алекс. «Выходит, она знает, кто пытался ее задушить. И почему-то молчит. Кого она может покрывать? Этого вашего колбасного деятеля?» «Да ладно», — басом сказала Маня. «Бросьте. Нет, конечно. Если ее хотели убить, почему не убили? Кто-то спугнул? В последний момент духу не хватило? Или убивать не собирались? Или...» Он замолчал, и молчание было долгим. Потом они одновременно посмотрели друг на друга. «Кто вы такой?» — спросила Поливанова задумчиво. «Мне все время кажется, что я вас откуда-то знаю». «Вряд ли. Вы пришли из другого издательства?» «Нет». «Эх, неправильно я спросила», — посетовала она как бы про себя. «Нельзя так топорно. Вот как надо. Где вы работали раньше?» «Я долгое время вообще нигде не работал». Она смотрела очень внимательно. Он вдруг смутился. Всерьез. Заюлил, завозился, стал зачем-то отряхивать джинсы и озираться по сторонам. «И все-таки я вас знаю», — заключила она и прикрыла глаза, как будто отпустила его. «У вас волосы были еще длиннее», — заговорила через секунду, словно описывала картину. «Завитки за ухом, почти локоны. Я тогда подумала, надо же, как у девчонки. Несправедливо, когда у мужчины такие ресницы и волосы. Они должны были барышне достаться, а достались...» У него моментально взмокли ладони, и в голове ударил набат. Еще чуть-чуть, и она вспомнит. Действительно вспомнит, и все пропало. Она не могла меня видеть. Это было слишком давно и почти неправда. И я бы тоже запомнил ее, если бы увидел хоть раз в жизни. Впрочем, тогда я никого и ничего не замечал, это уж точно. Нужно бежать, спасаться. Во второй раз не спастись. Он и в первый-то уцелел чудом. Маня Поливанова открыла глаза и не узнала его, так он изменился. Сейчас перед ней на прадедушкином стуле сидел совершенно другой человек. «Я сказала что-то не то?» «Спасибо вам за помощь и за колбасу», — едва шевеля губами выговорил этот новый человек. «Я должен ехать. «Еще только один вопрос. У вас остался телефон Вадима Веселовского?» Она кивнула. Ей стало страшно.